но отнесся с пониманием и тоже посоветовал попросить убежище. Заверил, что не должны отказать. Я просил его немного подождать, мол, денег у нас нет, но он не стал этого делать и довез бесплатно. «Вот бы нам такую машину купить!» — вздохнул Юра. «Не переживай, освоимся и купим!» — успокоил я его. Ювелирный салон, около которого мы вышли, уже был открыт. Направлялись туда. «Что желают господа и юная леди?» — спросил у нас сухенький старичок, едва мы вошли в помещение. Видимо, наш вид не вызвал у продавца должного энтузиазма, но он все равно изобразил на лице дежурную улыбку. «Здравствуйте!» — поприветствовал я старика. «Вы занимаетесь скупкой драгоценностей?» «Разумеется!» Старичок сразу же приободрился. А когда я выложил на стол ожерелье, у него сразу загорелись глаза, и он принялся внимательно его изучать. «Какая поразительная работа!» — сообщил он минут через 10. «Видно, что это делал настоящий мастер. Одного не могу понять, какой именно. Вещица старая, в этом нет никаких сомнений. Есть еще что-то подобное. Вы сначала за эту заплатите, а уж потом будем решать, стоит ли иметь с вами дело», — усмехнулся я. После сказанного старик закрыл магазин, а к нам вышли два охранника, до этого располагающиеся в соседнем помещении. «Старый Авраам всегда платит по счетам, это все знают», — заявил старичок. «Вы еврей, что ли?» — зачем-то спросил я. «Он самый», — кивнул мужчина. «А вы к нам прибыли из Советского Союза? Сразу видно, что русские. Из него родимого не стал скрывать я. Так что с деньгами?» «Секундочку», — сообщил нам старик и вышел. Ожерелье с собой не забрал. Минут через 5 он принес деньги. К сожалению, не было возможности проверить, настоящие они или нет. Но надеюсь, что он не станет нас обманывать. Салон у него большой, работает явно не первый год. А если будет обманывать клиентов, то к нему ходить перестанут. Кстати, он даже не спросил, ворованное оно или нет. Скорее всего, скупкой краденного тоже занимался. Старичок слегка расстроился. Видно, решил, что мы очень сильно впечатлимся той суммы, которую он выдал. Мне было наплевать. К огромным деньгам я привык. А Юре вообще непонятно, как можно отдать ценность за какую-то бумагу. Вот и остались все равнодушными. «Вам нужно приодеться по местной моде», — сообщил ювелир, когда Юра бесцеремонно сгреб деньги в свой рюкзак. «Так и полиция лишний раз не будет вас трогать. Вам ведь не нужно лишнее внимание». «А где ближайший магазин?» — уточнил я. «Сам планировал переодеться». «Зачем магазин?» — всплеснул руками старик. «Вряд ли вы что-то подберете на своего охранника. Есть у меня знакомые, они могут сшить все на заказ. Придется немного подождать. Но зато одежда будет качественная. Это я могу гарантировать». «С чего вы взяли, что он мой охранник?» – удивился я. «Я слишком долго живу на этом свете. Научился разбираться в людях», – сообщил мне старик. «Ну что, пойдете к моему знакомому? Лучше него и его семьи во всей Америке никто не шьет». «Не сомневаюсь», – улыбнулся я. «Как долго до него добраться? Насчет этого не стоит переживать. Вас проводит мой внук», – заявил мужчина. «Знаете, а ведь я тоже из Советского Союза, точнее покинул страну, когда была империя, и все только начиналось. Я про бунты, постоянно стычки. Понятно было, что ничего хорошего из противостояния не получится. Вот и подсуетился, еле ноги унес, и теперь не жалею. В Америке можно неплохо устроиться, если голова на плечах есть. Ну и некоторые наши граждане тоже из эмигрантов. Стараются держаться друг друга и помогать по мере сил. Сегодня я вам помог, завтра вы мне. Это нормально и, на мой взгляд, правильно. За долгое время я обзавелся связями, так что приходите, если нужен совет или какая-нибудь помощь. Конечно, за все нужно платить. Тут не принято работать бесплатно, но это тоже нормально. Уходить я резко перехотел. Вместо этого развернулся и уставился на старика. «А нет ли у вас таких знакомых, которые смогут помочь нам с документами?» – спросил я. «А как же? Конечно, такие имеются!» – кивнул он и расплылся в довольной улыбке. «Не вы первый сюда нелегально прибываете, и не вы последние. Услуга дорогая, но она того стоит. Вы же не хотите, чтобы вас вернули обратно?» «Не хотим», – признался я. Когда с вас снимут мерки, возвращайтесь ко мне. Обсудим и это. Удачно у нас все сложилось в Америке на начальном этапе. Повезло с этим стариком. Конечно, он преследовал свои цели. Пытался выдавить из нас деньги для своих знакомых или родных. Не знаю. Одежду пообещали сшить за 3 дня. Заказали Василисе несколько платьев. Постоянно ходит в одном и том же. Нам и так нормально. А она девочка. Подобрали одежду на первое время. Теперь выглядели более презентабельно. Не как раньше. Старик даже посоветовал нам хорошую гостиницу. Никакого криминала мы пока не встречали. Но по его заверениям, разных отморозков тут хватает. Поэтому не стоит гулять по ночам или девочку отпускать одну. Могут запросто похитить. Перестрелку мы слышали всего 1 раз. Сцепился кто-то совсем недалеко от гостиницы. Произошло это ночью. К утру примчались полицейские. Благо, что нас не беспокоили. Мы заняли самый лучший номер, где отъедались и отдыхали. Старик нас не обманул. Сделали одежду и документы. Как нам было сказано, серьезную проверку они не выдержат, хотя была указана прописка. В общем, лишний раз в поле зрения полиции лучше не попадать. Мы этого не планировали. Да только местные бандюганы все решили за нас. Неприятности начались за день до нашего отъезда. Мы уже приобрели билеты до Аргентины. Познакомились с одним таксистом, который все устроил. Осталось продержаться всего 1 день, и мы бы уплыли на нашу новую родину. Но без шума уйти не удалось. Обычно мы с Юрой вставали рано и сразу шли завтракать. Просто закрывали спящую девочку в номере и уходили. Но в этот день, когда мы вернулись, то Василису в номере не обнаружили. А на столе лежала записка, где нам за сутки было приказано собрать крупную сумму денег, иначе ничего хорошего нашу девочку не ждет. Обещали прислать обратно по кускам. То же самое будет, если обратимся в полицию. Разбираться, кто навел на нас бандитов, мы не стали. Может, старик, а может, сами вышли. Одно было понятно, без участия кого-то из этой гостиницы точно не обошлось. Поэтому сразу направились к тому человеку, который принимал и размещал гостей. Из-за раннего утра людей не было. Юра просто отволок его в какую-то каморку, после чего мы устроили допрос с помощью магии. Догадка оказалась верной. Этот козел запустил похитителей, а потом он же выпустил их через черный ход. Где бандиты отсиживаются, этот человек тоже знал и все рассказал. Неизвестно, что больным похитителям детей могло взбрести в голову, поэтому на выручку решили поспешить. В гостинице о нас не было информации. Внесли только запись, кто к ним прибыл и надолго ли. Я назвал левую фамилию, чтобы лишний раз не оставлять о себе следов. Впрочем, нашу компанию могли запросто описать. Видело много народу, но делать нечего. Жизнь пособника похитителей пришлось сохранить. А так хотелось открутить ему башку. И не только мне. Занималась банда не только похищением. Делали все, до чего дотягивались руки. Похищение, вымогательство, проституция и еще много чего. Банда крепкая, давно контролировала эту часть города. Все их боялись. А самым печальным было то, что вот таких малоизвестных мигрантов они запросто убивали. Надеюсь, Василиса еще жива. На вопрос, имеет ли ювелир какое-то отношение к похищению, наш пленник не ответил, не знал. Но бандитам платили абсолютно все. В старом 3-этажном здании Василисы не было. Работали, как и раньше. Я просто всех усыпил. А потом начали допрашивать. В подвале обнаружили семейную пару. Сильно они натерпелись. Мужчина избит так, что на нем не было живого места. А женщину явно насиловали. Все платье в клочьях. Они не могли нас рассмотреть. Было темно. А я не знал, что делать с этими людьми. Оставлять их тут нельзя. Может вернуться кто-нибудь из банды. А мы перебили всех, кто тут был. Но не магией. Юра после допроса перерезал им глотки. Нашелся помощник босса, а вот его самого не было. Он отдыхал в подпольном казино. Там же и жил. В общем, оставили мы несчастных в живых. Просто посоветовали убираться куда подальше. Ну и с памятью немного поработал. Чтобы нас не вспомнили и не смогли описать. А искать точно будут. 30 трупов – это не шутки. Подпольное казино было еще и публичным домом. Развлечение для гостей на любой вкус. Меня это очень сильно напрягало. Васька хоть и девушка, но уже входила в подходящий возраст и была красивой. Неизвестно, что с ней могут сделать больные твари. В общем, требовалось торопиться. На этот раз обошлось без такси. Подпольное казино было всего в паре километров. Само собой, на входе имелась охрана. Пропускали далеко не всех. Их я тоже усыпил, после чего Юра могучим ударом открыл дверь, где уже все спали. Все так и попадали на пол в том месте, где их накрыло заклинание. Отделение полиции гудело, как встревоженный улей. Неприятности начались с самого утра. Сначала к ним прибыла семейная пара. Мужчина был в крайне тяжелом состоянии. Его тут же отправили в больницу. А вот женщина смогла дать показания и рассказала полицейским о том, что их похитили, и даже назвала место, где их держали. По указанному адресу тут же выдвинулись полицейские. А когда они ворвались внутрь, то обнаружили там 32 трупа, относящиеся к одной влиятельной криминальной группировке. Среди убитых обнаружили человека, который был правой рукой криминального босса. Все были убиты холодным оружием, перерезаны глотки. Эксперты смогли это определить сразу. Происшествие было очень серьезным, даже для такого крупного города. Бандитов в Нью-Йорке всегда хватало, но территория между ними была поделена, а это массовое убийство могло запросто начать новую войну между криминальными кланами. Не успели полицейские начать работу, как прибыли их коллеги из ФБР и взяли это дело под свой контроль. В первую очередь они внимательно осмотрели все тела, как будто искали кого-то конкретно. Это на самом деле было так. В группировку был внедрен их агент. Он должен был узнать, откуда в городе появляются такие объемы наркотиков. Свидетели массовой резни найти не смогли, а супружеская пара даже не видела трупы и не могли ничего сказать. С их слов они просто проснулись, обнаружили, что двери открыты и спокойно ушли. А после сразу же отправились в полицейский участок. Впрочем, на них подозрение не пало. Слишком у обоих тяжелое состояние. Остальные люди, если даже кто-то и что-то видел, то помалкивали. Предпочитали не лезть в разборки гангстеров. Это опасно для жизни. К этому уже все были приучены. Не успели толком начать работу в этом месте, как пришла новость о еще одной бойне. На этот раз казино, при котором располагался публичный дом. Там и нашли агента ФБР, мирно спящим, как и часть других посетителей, которых ничуть не смущали трупы по соседству. На этот раз покойников было 53. Среди них даже обнаружили одного политика. Что он делал в подпольном казино, это уже детали. Да и спросить не у кого. Но шум поднялся очень серьезный. Около 12 часов пытались хоть кого-то разбудить. Испробовали все, но безрезультатно. Врачи как один утверждали, что люди просто спят. Никакой химии или наркотиков в крови не нашли. Вот такой крепкий сон. Впрочем, даже когда они очнулись, то ничего не смогли рассказать. Разве что две несовершеннолетние девушки сообщили, что их заставляли заниматься проституцией и грозили убить. Само собой, об этом происшествии тут же разнюхали журналисты и нагрянули целой сворой, задавая полиции неудобные вопросы. Благо, что все было оцеплено, и внутрь никого не пускали, иначе они бы смогли оценить масштаб трагедии. Тут же был босс мафии, очень влиятельный человек с обширными связями в криминале. Он сидел в своем кресле с перерезанным горлом. Сейф был распахнут и освобожден от содержимого. Также налетчики не обошли вниманием кассы казино. В общем, полиция хоть и стояла на ушах, но результатов пока не было. Власти требовали отчета. Журналисты очень постарались осветить данное происшествие во всех красках. Почти сотню трупов за раз, хоть и отъявленных негодяев, любого заставят нервничать. Многие начали склоняться к тому, что появилась новая группировка, и скоро на улицах города снова начнется война. Правда, всех убили ножом, предварительно усыпив. Непонятно, каким образом смогли это провернуть и что для этого использовали. Специалисты пока во всем разбирались. Вскоре к расследованию подключились преступники, только действовали они куда жестче. Похоже, налетчики присвоили деньги не только убитого авторитета, но и их. Вот и засуетились. К этому времени от любовницы босса, которая выжила, удалось выяснить, что преступники пытались тряхануть одного из приезжих и похитили его дочь, которую держали в подвале казино. А когда сюда нагрянули силовики, ее уже не было. Начали работать по этой информации и быстро выяснили, откуда украли девочку, с кем она была в гостинице и кто помогал преступникам. Правда, помощника допросить не удалось. До него уже кто-то добрался. Его нашли дома и перед смертью пытали. Явно хотели что-то выяснить. Конечно, многие в гостинице видели троицу. Описали как спокойных и адекватных людей. Никаких проблем с ними не было. Они вообще из своего номера почти не выходили. Вскоре у правоохранительных органов еще прибавилось работы. На опустевшую территорию нашлись новые претенденты. Пока вокруг места преступления находилась полиция, бандиты не наглели, а выжидали, когда шумиха поутихнет, чтобы вновь обложить данью все торговые точки. Троицу разыскивали, но не стали рассылать о них информацию по всем отделениям. Возможно, девочка быстрее всех проснулась и просто сбежала. Но побеседовать с ней, как и с ее сопровождением, очень хотелось. Информации было мало, да еще и соседние группировки добивали ослабевшую банду. То в одном месте, то в другом находили изуродованные трупы. Возможно, преступные главари решили, что кто-то из выживших присвоил украденные деньги себе. Тем временем виновники переполоха, бодрые и свежие, подходили к берегам Аргентины. Глава 23. С Василисой ничего непоправимого не произошло. Ее накачали какой-то дрянью и заперли в подвале. Я быстро вывел всю гадость из организма, но выводить девочку из сна пока не стал. Занялись с Юрой бандой. Главарь сам указал нам на всех членов своей банды. Не без магии, конечно. Всех перебили без всякой жалости, а заодно и их клиента. Возможно, не надо было с ним так поступать, потому что после короткого допроса мы узнали, что этот гражданин политик, хоть и не самого высокого ранга, но все же. Но от него мы узнали, что именно ему должна была достаться Васька. Вот и прибили это животное. Все правильно мы сделали. Оставлять нас в живых все равно никто не собирался. Освобождение девушки едва не окончилось серьезными проблемами. Сам не знаю, как так вышло. Просто один из бандитов, как я сначала подумал, не попал под магический удар. Видно, находился где-то в дальней комнате. Вот и заявился, когда мы методично расправлялись с бандитами. Само собой, увидев, как спокойно Юра перерезает глотку одному из бандюганов, мужчина тут же открыл огонь. Сумел же подкрасться. Видно, его насторожила наступившая в зале тишина. Юра тут же упал на пол и спрятался, а я просто усыпил шустрого стрелка. Мой охранник схлопотал пулю, попала в руку по касательной, не смертельно. Допросили и этого стрелка. Как оказалось, он был агентом ФБР, которого внедрили в эту банду. Все же хорошо, что не прибили сразу этого человека. Наверняка из-за него начали бы копать основательно. Одно дело бандиты могут просто списать на разборки между своими. Но это силовик. За него его же товарищи землю бы носом рыли, разыскивая убийц. Да и пришлось бы потом прятать труп или сжигать, чтобы непонятные раны не навели сотрудников ФБР на нехорошие для нас мысли. Само собой, какого-то опасения, что меня посадят в тюрьму или казнят, у меня не было. Достаточно было раскрыть свою личность, как все мои грехи тут же простят. Возможно, в США я чувствовал бы себя намного лучше, чем в Советском Союзе. Но тоже буду под жестким контролем, что меня совсем не устраивало. Не хотелось мне подпрыгивать по приказу сверху и куда-то мчаться, выполняя чью-то очередную прихоть. Пусть даже просьбу, но есть же такие люди, отказывать которым нельзя. Мне хотелось стать самостоятельной фигурой. Конечно, в Аргентине тоже имеется власть. Но вряд ли она все держит под контролем, как СССР и США. Властные люди тоже болеют, будут приходить ко мне. Постепенно буду их обрабатывать и перетягивать на свою сторону. А через какое-то время, когда освоюсь, начну руководить сам. Пусть не государством, но хотя бы каким-нибудь регионом. Сам становиться политиком не собираюсь. Поставлю своего человека. Деньги у нас на первое время были. Насчет этого можно не переживать. Гангстеры в Америке живут неплохо, очень неплохо. Сдается мне, что выручка в сейфе главаря бандитов была не за один день. Да и кассу казино мы тоже обчистили и взяли там приличную сумму. Юра еще хотел пройтись по карманам посетителей, но я запретил. И так времени мало, и наследили мы основательно. Нужно было поскорее оттуда убираться. На корабль мы сели не в Нью-Йорке, опасались, что нас вычислят.